как отмечалось ранее, он не смог бы заметить совпадение, не усмотрев в этом руки провидения. В замыслах провидения нет места простым совпадениям. По возвращении в Ватикан он запросил материалы о предвидениях Фатимы, к которым относился и печально известный третий секрет. Документ такой магической силы и с такой загадочной репутацией, что в начале 1980 года какой-то фанатик даже захватил самолет, выдвинув требование Ватикану раскрыть его содержание. То, что прочитал Иоанн Павел, убедило его в том, что послание Девы относилось именно к нему. История третьего секрета непроста. Девочка, которая находилась среди тех детей, видевших Деву, Люсия до Сантос, ей в 1917 году было 10 лет, повзрослев, стала монахиней и в 1944 году в монастыре написала, что помнила о видении. Она отдала написанное местному епископу, указав, что этот документ необходимо передать папе, но вскрывать его не следует до 1960 года. Иоанн 23 заглянул в бумаги в назначенное время и направил секретный документ в архивы, не опубликовав его. Видение, рассказ о котором теперь опубликован полностью, должно быть, показалось ему странным, и до сих пор остается только гадать, почему Иоанн держал документ под замком. Там описывалось, как епископ, одетый в белое, которого Люсия посчитала святым отцом, поднимался на холм по направлению к большому кресту из грубо оттесанных бревен. Он прошел через большой город, наполовину в руинах, дрожа медленными шагами, страдая от боли и скорби и молясь за души умерших, которых он встречал на пути. Дойдя до креста, он встает на колени у его подножия, но в тот же миг его убивают стрелами и выстрелами из ружей солдаты. В 2000 году этот документ был, наконец, полностью опубликован как пророческий знак конгрегации доктрины веры. Как незабавно это может выглядеть, очень разборчивый в вопросах теологии префект, кардинал Ратцингер, будущий папа Бенедикт, заявил следующее. Увиденное детьми никак нельзя истолковывать как фильм, предсказавший будущее, в котором ничего нельзя изменить. На самом деле, смысл видения в том, чтобы действовать свободно в происходящем и направлять свободу в нужное русло, следовательно, мы должны полностью исключить фаталистические объяснения секрета, подобные, например, тому, где покушение 13 мая 1981 года расценивается как часть божественного плана, осуществлявшегося самим провидением. Видение, которое говорит об опасностях и о том, как мы можем их избежать. Это классический Ратцингер. Он одновременно и уходит от очевидных неувязок, отброшенных в теории Иоанна Павла, как, например, тот факт, что папа в видении умирает, и при этом все-таки выгораживает идею своего руководителя. Али Акджа был пойман на месте преступления и после проведенного расследования приговорен к пожизненному заключению еще до того, как Иоанн Павел завершил второй этап лечения в госпитале. Когда в сентябре судья представил официальный письменный вердикт, который по итальянским законам требуется при совершении особо тяжких преступлений, в нем говорилось, что Али Акджа действовал не в одиночку. Угрожающая фигура Али Акджи внезапно появилась среди толпы, чтобы выполнить с почти бюрократическим спокойствием задачу, порученную ему другими – заговор ослепленных ненавистью. Но судья также признал, что нет свидетельств, позволяющих кого-то подозревать или определить мотивы заговорщиков. Однако следователям удалось кое-что выяснить относительно прошлого убийцы. За ним числилось участие в организованных преступлениях, в частности, в контрабанде между Турцией и Болгарией. А в 1979 году он был замешан в убийстве редактора либеральной турецкой газеты «Миллиет». Пойманный через 5 месяцев после убийства, он сознался, но затем бежал из военной тюрьмы, переодевшись в солдатскую форму. Вскоре Али Акджа написал письмо в Миллиет, где грозился убить папу во время его визита в Стамбул в 1979 году. Западные империалисты, говорилось в письме, боятся, что Турция и народы ислама обретут политическую, военную и экономическую силу на Среднем Востоке и посылают в Турцию в этот сложный момент главного крестоносца Иоанна Павла, замаскировавшегося под религиозного лидера. Если этот визит не отменит, я убью папу-главаря. Письмо в Миллиет являлось свидетельством того, что Али Акджа, мусульманский фундаменталист, поставивший своей целью убийство папы на религиозной почве. Но существовала и еще одна теория. Она основывалась на так называемых болгарских связях. Через 10 месяцев расследования Али Акджа указал на 3 членов болгарского посольства и на 4 турков, назвав их своими сообщниками. В доказательство он привел план побега, в котором грузовик должен был нелегально перевести его в Югославию как дипломатически неприкосновенного представителя Болгарии, и рассказал странную историю о том, как его завербовал в Софии таинственный бизнесмен, предложивший за 400 тысяч долларов шлепнуть Иоанна Павла. А поскольку болгары не способны были действовать без одобрения советов, подозрение пало на Кремль. То, что Иоанн Павел раздражал советских лидеров, являлось исключительной правдой. Карл Бернштейн и Марко Политти, в написанной ими биографии папы, его святейшества, рассказывают, что члены Политбюро СССР не скрывали той озабоченности, которую вызывали у них папа и церковь, как не скрывали советские лидеры и своего разочарования по поводу того, что власти Польши не задавили церковь. В советской прессе, которая, конечно же, проводила линию партии, красочно рассказывалось, какой папа коварный и опасный идеологический враг. По словам одного журнала, он был злобным, низким, вероломным подхалимом американских милитаристов. Однако на основании подобных вещей нельзя сделать никаких конкретных выводов, и хотя болгары и турки, на которых указал Али Акджа, были привлечены к расследованию, дело пришлось закрыть за недостаточностью улик. Покушение на Иоанна Павла II, вероятно, так и останется неразгаданной загадкой XX века. Когда о версиях сообщили Иоанну Павлу, он ответил, что его не интересуют различные теории, ибо сделано то было дьяволом. Позднее, в разговоре, описанном в памяти личности, он сказал, что Али Акджа был профессиональным убийцей. Это означает, что нападение совершено не по его инициативе, идея подсказана кем-то другим, кто-то другой нанял его для ее осуществления. Не вдаваясь в подробности, он добавил, что, по его мнению, покушение на его жизнь было одной из последних конвульсий невежественных идеологий, вырвавшихся на волю в XX веке. Людей истребляли как фашизм, так и нацизм, истреблял их и коммунизм. Судя по тому, как развернулись события в Польше после визита Иоанна Павла в 1979 году, не приходится удивляться, что подозрение пало на коммунистов. Летом 1980 года начался новый цикл польского развития, хотя непосредственно он связан скорее с ценами на мясо, нежели с визитом папы. В начале июля правительство перестало сдерживать цены, и они поднялись. И хотя выросли цены незначительно, на основные продукты они продолжали искусственно удерживаться. Эдвард Герик не забыл уроки тех дней, что привели его к власти. Но это все равно вызвало серию забастовок по стране. Кризис набрал полную силу к середине августа, когда руководство судостроительной верфи в Гданьске уволило Анну Валентинович, крановщицу. Эта маленькая женщина средних лет с обеспокоенным выражением глаз – под толстыми стеклами очков, обладала исключительной силой оратора и имела за плечами опыт схваток с властями. Она являлась популярной фигурой, и 14 августа состоялся митинг рабочих судоверфи, требовавших ее восстановления в должности и пересмотра прожиточного минимума. В самый разгар митинга появился Лех Валенса, уволенный с судоверфи 4 годами раньше за провокационные выступления. Взобравшись на бульдозер, он обратился к рабочим с речью. Митингующие проголосовали за забастовку, что и стало началом истории движения «Солидарность». С первых дней забастовки папа стал своего рода святым покровителем забастовщиков. Его портрет висел у всех входов на Гданьскую судоверфь, не говоря уже об образе Черной Мадонны. Лех Валенса обычно носил икону с ее образом в петлице. Иоанн Павел оказался идеологическим крестным отцом движения свободных профсоюзов. С конца 70-х Комитет защиты рабочих, который он поддерживал еще будучи архиепископом краковским, очень многое сделал для создания политических условий, повлекших забастовку солидарности. Активисты комитета продолжали действовать по всей стране, вызывая сочувствие к забастовщикам на судоверфи Гданьска. Иоанну Павлу нельзя приписать роль руководителя драматических августовских событий. Он не был кукловодом, дергавшим забастовщиков за ниточки, как полагали в Кремле. Но есть свидетельство, что он не одобрял медлительность кардинала Вышинского. Польский примас, казалось, относился к развернувшейся в Гданьске драме двояко и, комментируя события, был далек от прямой поддержки забастовщиков. Иоанн Павел же, наоборот, 20 августа вместе с польскими паломниками в Риме публично произнес слова в молитве, которые можно расценить как благословение забастовщиков. Он сказал: «Все мы здесь, в Риме, сейчас вместе с нашими соотечественниками в Польше, чьи проблемы принимаем близко к сердцу». Через 3 дня он направил письмо польскому примасу. «Я пишу эти несколько слов для того, чтобы сказать, какую особую близость к вам испытал я в эти последние трудные дни, которая включала в себя, по мнению Карла Бернштейна и Марко Политти, точный политический наказ. Я молюсь от всего сердца за то, чтобы епископы Польши, — писал Иоанн Павел, — и теперь смогли помочь своему народу в его трудной борьбе за хлеб насущный, за социальную справедливость и за сохранение своего неоспоримого права на собственную жизнь и развитие». Эти слова — ничто иное, как одобрение папы политических требований забастовщиков. Но если это и был приказ, Вышинский его проигнорировал. При все углублявшемся кризисе он согласился на встречу с Эдвардом Герриком, во время которой первый секретарь партии вновь попросил его встать на защиту национальных интересов, указывая на реальную угрозу введения советских войск. Кардинал должным образом выступил по государственному телевидению, призывая к спокойствию, поддержанию стабильности и к осмотрительности. Он указал, что вина в споре всегда лежит на обеих сторонах, и предупредил, что длительные забастовки опасны для Польши.